Голливуд и знаки судьбы. American Cinema Awards with Elizabeth Taylor and Michael Jackson. Сложный перелет и волшебный каптагон. Звездная курилка и легендарные встречи. Это будет объемная история о том, как мы в первый раз приехали в Лос-Анджелес. Думаю, что это было в январе 1990 года. Итак, сестра Максимилиана, наизвестнейшая Мария Шелл, актриса, была приглашена своей подругой Элизабет Тейлор на вручение приза Майклу Джексону за всю работу, которую он, будучи еще тогда совсем молодым человеком, заслужил. Этот приз назывался American Cinema Award. Это такая красивая статуэтка с пятиконечной серебряной звездой на черном постаменте. Такие статуэтки получали величайшие люди шоу-бизнеса Америки. Итак, нам предстоял полет в страну моей мечты, в которой всегда было тепло. США, Лос-Анджелес, Беверли-Хиллз, Калифорния. Это путешествие почему-то взяло у нас 38 часов нашего времени. Я этого никогда не забуду. В то время все было немножечко по-другому. И самолеты имели первый класс. Самым лучшим, конечно, был Swiss Air, швейцарские авиалинии. Потому что в первом классе было всего лишь 8 кресел. Точно так же изумительно было лететь на Люфтханзе, но в их самолетах кресел было чуть побольше. А так как все оплачивала компания, Мария Шелл заказала, конечно же, Swiss Air. Я в этом уверена, потому что помню, что в салоне кроме нас вообще никого не было. И мы так и летели втроем. Полет был очень странный, потому что, в принципе, всегда можно вылететь из Мюнхена прямым рейсом в Лос-Анджелес. Почему мы летели через Чикаго, знает только один бог. Итак, в Чикаго мы застряли. Да, тогда в аэропорту был VIP, зал ожидания. И это вам не бизнес-лаунж. Здесь все было совершенно по-другому. Это какие-то уникальные комнаты, уютные, где очень мало пассажиров. И класс этих пассажиров совершенно другой. Это были действительно большие бизнесмены, великие умы человечества и большие актеры-звезды, которые тоже летали всегда первым классом за счет кинокомпании. Так что мы вошли в наш Senator Lounge и растворились в нем. Уснуть никто не смог, несмотря на потрясающие кресла, которые раскладывались как постели. В нашем распоряжении были душевые комнаты, было все что угодно. Но Мария, как всегда, о чем-то разговаривала, все болтали, а я безумно устала. Склонилась на кресло, пыталась уснуть, но это все было бесполезно. Бушевала какая-то буря, наш самолет задерживали, и мы так волновались, что опоздаем. Хотя мы вылетали задолго до открытия этого события, которое происходило для меня в дальнейшем в очень знаковом отеле. Беверли Хилтон, где мы и остановились. Мария, как всегда, совершила лучшую сделку. Ну, лучшую. У нас был огромный, чуть ли не президентский суит, который распространялся на 3 комнаты, и мы жили в этом отеле, как я сейчас помню, ровно месяц. Как всегда, при Марии Шелл никто ничего и никогда не платил. Как она это организовывала, только Господь один знает. Но в результате, когда мы остались так надолго, на неделю, все было оплачено. А потом с огромнейшей скидкой мы платили чуть ли не 30% от суммы. Мы так и остались с Максимилианом проживать в этом номере. Когда мы добрались до отеля, до начала события оставалось 2 часа. И вот именно в этот момент я перестала что-либо помнить и осознавать, потому что я не прикасалась к подушке ровно 42 часа. Я бросилась на постель, легла в чем была и сказала: «Максимилиан, я всех уважаю, люблю, целую». Но я не в состоянии пойти. Я просто не могу. У меня нет сил одеться, принять душ, привести себя в порядок. Максимилиан сказал: «Конечно, конечно, спи на здоровье. Только я вот тебе сейчас кое-что дам». Я даже не понимала, что он кладет мне в рот какую-то крупинку маленькую. «Вот тебе водичка, запей и спи себе спокойно. Мы как-нибудь сами разберемся». Он дал мне эту крупинку. Я попыталась закрыть глаза. Буквально через 5 минут я стала чувствовать что-то совершенно непонятное. Через 10 минут мне вдруг расхотелось спать. Через 15 минут захотелось встать с постели. И ровно через 20 минут, я не помню, на какой скорости я бегала по номеру. Я командовала, я шумела, я творила просто не помню что. Максимилиан улыбался. Впоследствии я поняла, что это была очень серьезная таблеточка. Как Макс мне потом объяснял, эти таблеточки ему доктор выписывал от депрессии. И они поддерживали в теле энергию в течение 8 часов. Это была безумно опасная таблеточка. И называлась она Каптагон. Но я этого не знала. Я была настолько всегда чиста, наивна и стеснительна, что никогда не лезла в такие или подобные подробности. Итак, в конце января 1990 года я узнала, что такое Каптагон. И я, слава тебе, Господи, на него не подсела. Всего 4 раза в моей жизни при самых ответственных событиях я брала эту таблеточку у Максимилиана. Но мысли о том, что он сам часто принимает эти таблеточки, у меня тогда не возникло, потому что было не до того. Господи, я сейчас пойду. Я увижу Элизабет Тейлор, я увижу Майкла Джексона, и даже, возможно, я пожму его руку. Все так и случилось. После этого вечера в Getty Images остались фотографии нашего появления. При Марии Шелл безумие Макса временно прекратилось. Его фирменной паранойей заходить на самые главные ивенты через кухню или через гараж, втиснуться, чтобы тебя никто не видел, чтобы тебя никогда не сняли камеры. В этот раз этого не было. Мы спокойно вышли на красную дорожку. И вот мы все разодетые, спускаемся как гости отеля и оказываемся на маленькой красной дорожке. Нас ждали и сразу же повели в замечательный зал. Впоследствии я не раз в него возвращалась. Это было мое любимое место в эпоху аристократической голливудско-светской жизни. Нас провели в красивый, безумно уютный зал со сценой. Издалека мы увидели стол, за которым сидели Элизабет Тейлор и Майкл Джексон. Нас сразу же провели к нему. Лиз начала безумно махать Марии, потому что они были подругами. Мария Шелл в своем поместье под Мюнхеном даже построила для Элизабет гостевой дом. Он был небольшой, но такой красивый, с башенкой, как у баварского короля Людовика II. И Лиз очень часто приезжала в этот домик, потому что, когда бы она ни была в Европе, обязательно навещала Марию Шелл и жила в своем маленьком дворце. А в дальнейшем их связали еще более тесные узы. Мария Шелл помогла Элизабет удочерить девочку. После этого Элизабет назвала свою дочку в честь подруги Мария. Так что это были такие подруги, сестры, 2 девчонки, и они обнимались и целовались. И в этот момент поднялся Майкл Джексон. Я никогда не забуду его руки. Он подал ее. Он был такой стеснительный. Он был такой скромный. Он весь трепетал. Такое чувство, что он трепетал от страха. Боже, его глаза источали такую доброту. Он протянул мне руку. Я взяла его руку и поняла, что это очень, очень красивый и чистой души человек. Макс тоже долго рассказывал о своих впечатлениях, как он держал руку Майкла. Он сразу многое понял об этом человеке. В дальнейшем Максимилиан защищал Майкла, когда на него обрушились обвинения, что он якобы спит с маленькими детьми. Нас посадили за соседний стол, и мы были очень-очень близко. Макс был счастлив, потому что во главе стола он был небольшой. Всего на 5 человек сидел его любимый друг и президент Американской академии киноискусства, режиссер Артур Хиллер. Мы с ним провели огромное количество времени в Лос-Анджелесе и часто встречались. Он является режиссером фильма «The Man in the Glass Booth» – «Человек в стеклянной будке», нашумевшего фильма, за роль в котором Максимилиан был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус». Мы провели потрясающий вечер, было так вкусно. Я всегда любила ходить именно на эти вечера. На «Оскар» меньше, потому что в зале «Золотого глобуса» были столы, и нам всегда давали поесть очень-очень вкусную еду. Нам сервировали божественные антре, салаты, основные блюда, а завершающим аккордом был наивкуснейший десерт с кофе. И когда люди пили кофе с десертом, всегда на столах также были вино и вода. То есть мы всегда могли что-то съесть, несмотря на то, что начиналось шоу. И это было крайне удобно. Еще я очень любила этот потрясающий зал с колоннами за его планировку. Если тебе вдруг захотелось выйти в туалет, ты мог сделать это, никому не мешая, в маленьком перерыве, когда один человек покидает сцену, а другой еще не поднялся. В дальнейшем, когда в здании запретили курить, небольшая курилка на улице стала местом встречи самых гениальных людей, потому что все изгои, а их было очень много, собирались именно здесь. Боже мой, ты всегда мог встретить всех через букву «Ф» великих певцов, артистов. Мы стояли и разговаривали. Именно так, например, я познакомилась с сыном Джона Леннона, совершенно замечательным музыкантом, с которым мы в дальнейшем сдружились и вообще решили встречаться. И много раз он приезжал к нам домой, что было совершенно замечательно. Итак, завершение церемонии вручения призов. Майкл Джексон счастлив. Элизабет, которая все это придумала и организовала, тоже счастлива. Мы долго сидели за одним столом, когда люди стали расходиться для того, чтобы хотя бы чуть-чуть пообщаться. Затем вошла группа из 8 высоких темнокожих мужчин, и они образовали собой круг. Майкл Джексон встал, вошел в этот круг и пошел таким образом к выходу. Поэтому ни один человек не мог увидеть, кто внутри этого круга находился. Майкл всегда только так передвигался. Мы вернулись в номер. И самое удивительное, спать-то никто не хотел. Просто невозможно было заставить себя спать. И тогда Макс сказал: «Я повезу тебя сейчас в самое красивое место. Я повезу тебя на Малхолланд Драйв». Я не знала, что такое Малхолланд Драйв. Очень часто даже американцы, которые там живут, не знают, кто такой Малхолланд. А он, кстати, был величайшим человеком, который провел воду из речки Миссисипи в Лос-Анджелес, в Беверли-Хиллз, вообще в пустую пустыню. И благодаря этому возник город-сад, весь искусственный, потому что вода к нему идет только из этой реки. И в честь этого человека была названа удивительная дорога, и все наши дома были расположены рядом с Малхолландом в Беверли-Хиллз. Макс посадил меня в машину-кабриолет, которая уже была заказана для нас. Мария, как всегда, все организовала. Было тепло, и вот на этом кабриолете Глубокой ночью, в районе 12:30, мы поехали. Боже мой, я никогда не забуду эту поездку. Мы ехали в полутьме, и тем не менее кругом были красивые фонари, освещавшие наш отель, с которого мы выехали, и улицы Беверли-Хиллз. Мы видели огромные, почему-то все они мне казались старинными, особняки. В то время не было этого безумного современного строительства. Плита, плита, а вокруг стекло. Каждый дом абсолютно отличался от другого, потому что во всем Лос-Анджелесе, тем более в Беверли-Хиллз, жили богатые люди. Иммигранты из всех стран мира, и каждый старался делать дом по своему дизайну. Мы ехали по этим удивительно красивым улицам, и вдруг мы оказались на самой вершине горы. Макс хорошо знал свой путь. Он сделал огромную карьеру в Америке и во многих фильмах снимался именно в Лос-Анджелесе. Он провел здесь часть жизни. И вот мы вдвоем стояли и смотрели с этой высоты в сторону долины. Она вся играла малюсенькими огнями, она переливалась, она была бесконечной. У меня было такое чувство, что я смотрю на шкатулку с бриллиантами. И если посмотреть в другую сторону, в сторону океана, там были только темные холмы и едва мерцали огни от больших особняков. Гора и проезд Малхолланд как бы разделяли два мира или два общества людей. Одним, живущим ближе к океану, принадлежало все, а другие как будто обслуживали первых. В жаркую погоду температура в долине была выше, чем в остальной местности, примерно на 10 градусов по Фаренгейту, а когда наступали холода, становилось еще холоднее. Но вопрос не в этом. Я стояла, поглощенная этой безумной красотой. В душе моей пели птички. Я такого никогда в жизни не видела. Этот теплый-теплый ласковый ветер, который согревал и нежно ласкал мои щечки и плечи, любил меня со всей силой. Я стояла там, завороженная, и сказала Максу одну фразу очень спокойно. «Максимилиан, ты знаешь, ты можешь ехать в свой Мюнхен, продолжать ставить на сцене своего Гамлета. Ты вообще можешь возвращаться в Европу. Но я отсюда, по-моему, никуда не уеду. Мне почему-то кажется, что это мое место. Я чувствую, что это мой дом, и я здесь буду жить. Так вот, я с детьми буду жить здесь». «О, я знаю, как Максимилиан всегда боялся, когда я что-то говорила очень-очень спокойным голосом. После того, как по мне конкретно проехала машина, и все знали, что меня не может быть в живых, я позвонила в Европу из Америки и таким же спокойным голосом рассказала об этом. «Максимилиан, по мне проехала машина. По-настоящему. Но ты знаешь, я сейчас нахожусь дома, в спальне. Я жива, поэтому не волнуйся». Макс потом признался, что чуть не умер от страха. Так вот, он очень серьезно воспринял мои слова. Поэтому, когда мы проснулись на утро, естественно, все эти глупые таблетки уже выветрились, и все пошло абсолютно нормально в своем обычном ритме. Я не понимала, что Максимилиан-то очень часто использовал эти таблеточки. Я наивно верила, что это молодой мужчина с бешеным количеством энергии и что мне безумно-безумно с ним повезло. Так вот, наутро он начал показывать мне город и знакомить с ним. И я была в полном восторге. Макс сказал мне, что город в длину 90 километров и в ширину 90 километров. И проехать от океана до даунтауна занимает минимум час. А если ты поедешь по небольшим приятным улицам, так и все полтора. Надо же, вот это город!